21 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Иногда размеренная жизнь рушится в один момент. Сегодня, пока в школе шел третий урок, из окна женского туалета на четвертом этаже выпрыгнула восьмиклассница. У нас как раз на четвертом был урок географии, и мы узнали об этом одними из первых, когда по коридору шаркая пробежала пожилая техничка, плача и завывая. «Ой, горе-то какое! Ой, выпрыгнула!» Наша учительница выглянула в коридор и спросила, что случилось. «Девчонка какая-то из окна в туалете выпрыгнула!» И тогда все вдруг подорвались с места и высыпали в коридор. Географичка предпринимала безуспешные попытки призвать нас сесть обратно за парты, но подействовало это не на многих. В классе остались всего несколько человек. Я, Артем, Биби и Лиза Миллер. И то не потому, что об этом просила училка, а просто нас как пригвоздило к месту этой новостью. А остальным будто хотелось насладиться моментом, стать очевидцами трагедии, снять ее на камеру, может, даже выложить происходящее. Лиза Миллер сидела, сложив руки на парте и уперев в них подбородок, и так скучающе выглядела, как будто не происходит ничего необычного. Артем и Биби все время сочувственно на меня смотрели, словно эта восьмиклассница имеет какое-то отношение ко мне. А я, наверное, и правда выглядел слишком включенным в случившееся. Я думал про ее семью и про несколько секунд, которые разделяют жизнь на до и после. Кто ее родители? И где они сейчас? Наверное, на работе. И, наверное, еще ничего не знают. Я вообразил, что у нее есть мама, папа и младший брат. Очень ярко представил каждого из них. Увидел, как ее мама прямо сейчас пытается накормить кашей младшего сына. Он отворачивается, отказываясь есть, а она, устав, внутренне раздражается и уговаривает, и требует. А он плачет, и им кажется, что эта дурацкая каша — главная проблема в их жизни. Но тем временем их любимая дочь и старшая сестра лежит на асфальте, а под ней расползается лужа крови, и они об этом еще ничего не знают. Представил ее папу в офисе, в строгом костюме, с кучей бумаг на столе. Представил, как он ненавидит эти бумаги, как он не выспался, как он мечтает сменить работу и как думает об этом и тоже не знает, что в другой части города, в нескольких километрах от него, огромная часть его жизни рушится прямо сейчас, обесмысливая все на свете — и манную кашу, и его работу, и его раздражение. Несколько секунд. Несколько секунд до звонка с уроков. Я хотел растянуть эти секунды в вечности для ее родителей. Хотел, чтобы злая правда никогда для них не наступила. Но это было невозможно. Она уже здесь. В коридорах шушукаются, что девочка не выжила. Это их день, Эс.